Глава вторая. Вороны и павлин. Первое. Чего они ждали? Я не узнавал Фукугахаму. Первые два дома по правой стороне улицы, я хорошо их помнил, превратились в единое строение. На крыше желтела свежая солома. Изнутри неслось ржание и глухой перестук копыт. Конюшня, догадался я. На полсотни лошадей, не меньше. Это же изменение постигло две развалюхи по левой стороне. Вторая конюшня. Стражи у ворот говорили о коновизе. Сколько же людей должно сюда приехать? Уже приехали, мысленно поправился я. Мимо прошествовали. Три самурая в шелковых одеждах. Каждый щеголял своими цветами. Лиловый с золотом, молодая трава с серебряными лилиями, темно-бордовый с черным шитьем. Над самураями гордо реяли коси-саси, кожаные флажки всадников на палках, воткнутых сзади за пояс. Гербы на флажках, у всех троих разные, были мне незнакомы. Жаль, Фуда рядом нет. Самураи, как и мы, были при мечах. «Стальные», — подумал я, — «острые», и поежился, словно меня уже щекотали лезвием. Что-то в этих мечах, а может, в том, как самураи их носили, показалось мне странным, неестественным. Но понять, что именно, я не успел, а теперь уже и не выясню. Красавцы удалились, оставив мне скупую возможность любоваться флажками за их спинами. Нас, эти господа, не удостоили даже взгляда, словно ни меня, ни господина Секки, ни даже инспектора Куросавы на свете не существовало. «Они не из Окаямы», — уверился я. «Откуда же? Если нам повелел явиться сюда первый министр, неужели из самой столицы? Надменность самураев стала понятной. Небось, считают всех вокруг неотесанной деревенщиной. А чем я не деревенщина?» Часть хибар исчезла, как и не было, вместе с пристройками, сараями и заборами. От них остались голые участки земли. Оставшиеся дома преобразились. Крыши заново перекрыты, стены укреплены, дворы чисто подметены. Над ними реяли флаги и воздушные змеи. Пусть их было и меньше, чем на кладбище. Праздник? Какой? Кроме любования цветущей сакурой, ничего в голову не приходило. Повсюду я видел слуг, занятых делом, и самураев, разодетых в пух и прах. Претерпела разительные изменения и улица, единственная в Фукугахаме. Ее тщательно выровняли, а посередине обустроили идеально прямую полосу, шириной в 7 сяку, присыпанную чем-то рыхлым, с белой каймой по краям. Начинаясь от ворот, дальним концом полоса упиралась в площадь. Ее длину я на глазок оценил в 2 тё. Я шагнул ближе, желая получше рассмотреть это чудо, и спиной ощутил интерес господина Куросавы. Инспектор хотел знать, как поведет себя младший дознаватель Рейден. На другой стороне улицы замедлила шаг компания самураев. Ага. И на нашей стороне кое-кто пошел медленнее, оборачиваясь через плечо. Из-за меня? Нет, конечно. Разве суровых воинов интересуют ошибки и промахи глупого молокососа? Да, конечно, уже поверил. Все, кого я увидел, передвигались по краям улицы, не ступая на полосу с белой каймой. В шаге от полосы остановился и я. Оправил накидку, перевязал шнур заново. Сунул мечи поглубже за пояс и, ускорив шаг, нагнал инспектора с господином Секки. Похоже, я разочаровал зрителей. Чего они ждали? Что я ступлю на полосу? Нарушу какое-то правило? Присяду или наклонюсь? Трону землю рукой? Дам повод для насмешек или наказания? Мне не понадобилось касаться полосы, чтобы выяснить. Ее покрывал толстый слой опилок пополам с желтым песком. По краям шла узкая кайма белого песка. Точно такой же служил символом правды, образовывая круг в зале суда. Наверное, эта полоса была посвящена богам. Зачем? Для какого-то торжества? Поэтому здесь запрещено ходить. Наверняка инспектор Куросава прятал в рукаве разгадки всех загадок Фукугахамы. Но инспектор лишь улыбался, восхищался и удивлялся. Говоря по-простому, он скрывался от нас, как стеснительная красавица за ширмой. Видимо, новички служили частью общего представления. Я что, должен чувствовать себя униженным? Нет, не чувствую слова чести. Что же касается господина Секки, то его лицо сохраняло всегдашнее выражение недовольства жизнью, смертью, богами и Буддами. Определить по лицу истинные чувства старшего дознавателя не представлялось возможным. Выглядывая из-за широких спин начальства, я обнаружил, что на деревенской площади собралась целая толпа гостей. Вдруг там удастся что-нибудь разузнать. Кажется, господин Секки тоже так решил. Он едва заметно ускорил шаг. Для старшего дознавателя это было высшим проявлением нетерпения. Мы прошли мимо открытой харчевни. На широкой веранде ели пили с полдюжины гостей. За харчевней в небо поднимались три прозрачных столбика дыма. Во дворе готовили еду сразу на трех жаровнях. Я потянул носом, и рот мой наполнился слюной. Что же там жарится? Пойти посмотреть всего одним глазком. Ага, так меня и отпустили. На веранде объявился хозяин. С поклоном вручил самураю в темной одежде его заказ. О чем-то спросил. Самурай кивнул, выпил чашку саке, обернулся, и наши взгляды встретились. Моя рука сама нащупала плеть. Плеть? Меч. Второе. Ты ведь бил изо всей силы? Убрать руку с оружия стоило немалого труда. Разум говорил, не станет же он при всех, среди бела дня, безо всякого повода. Сердце же утверждало, что от Ивамото Камбуна, моего безумного родича, можно ожидать чего угодно. Сердцу я верил больше. «Почтение!» — я услышал слова Камбуна, сказанные зимой, как если бы он говорил сейчас. Увидел блеск ножа в его руке, как если бы нож сверкнул перед моими глазами. «Дитя, что тебе известно о вражде между нашими предками? Вражде, завещанной нам по наследству. Ты хочешь перебраться через эту пропасть по мосту из пирожков?» Безумная мысль посетила меня. Спросить в харчевне пирожки вдруг поможет. Безумные мысли вторили разумные. Если Камбун здесь, значит, тоже получил приглашение. Теперь понятно, почему его освободили, затеяв пересмотр дела. Первый министр хотел видеть Ивамото Камбуна, убийцу безликих Фукугахаме. Только ли первый министр? Ради чего? Вопросы множились, ответы прятались. Меж тем Камбун встал и направился прямиком ко мне. На темной ткани его кимоно справа и слева были вышиты серебром две разинутые волчьи пасти. При камбуновой бедности такая одежда ему не по карману, значит, подарок, и, судя по волкам, с намеком. «Не ожидал увидеть вас здесь, Рейден-сан!» Чудо из чудес, Камбун улыбался. «Если есть в мире человек, довольный жизнью, сейчас он стоял передо мной». «Я тоже рад видеть знакомое лицо», — сказал и почувствовал всю двусмысленность сказанного. «Надеюсь, Камбун не сочтет мои слова шпилькой. Только ссоры мне не хватало». «В самом деле?» Он прищурился. Должно быть, пытался оценить мою искренность. «Вы забыли, что я ненавижу вашу семью, но хочу заметить, Рейден-сан, что к вам лично я с недавних пор испытываю подлинное уважение. Хотите узнать причину такого отношения?» Я кивнул. «Вы самурай, Настоящий самурай. Коварство и беспощадность – два качества, какими вы обладаете в избытке. С собой вы рискуете с той же легкостью, что и другими. И знаете что? У нас с вами больше общего, чем вам кажется. Я вижу мечи за вашим поясом. Они вам к лицу. Я не нашелся, что ответить. Это похвала или оскорбление? Сказать по правде, я всегда был о себе иного мнения. Но Камбун и еще госпожа Йокко, я бы гордилась таким учеником, как вы. Вы точно знаете, куда бить, и не промахиваетесь. Почему мне не нравится, когда меня хвалят? Здесь подают замечательную жареную утку. Камбун обнажил в улыбке желтые прокуренные зубы. Попробуйте, не пожалеете. Лишь сейчас я заметил, что в левой руке он держит заостренную палочку с нанизанными на нее ломтиками утиной грудки. Так вот, что жарили за харчевней. «Благодарю», — пробормотал я. «Непременно воспользуюсь вашим советом». Словесный поединок я проигрывал вчистую. «Куда он смотрит? Мне за спину?» «Боги! Там же Мигеру!» «Сейчас Камбун пожелает рассчитаться за удар клюкой в заснеженном тупике». «Славный удар!» — сказал Ивамото Камбун. «Будь у тебя меч, я бы не встал. Мало кто из имеющих лица способен на такое. Ты ведь бил изо всей силы? Не задумывался, убьешь меня или нет?» «Изо всей силы», — хрипло отозвался Мигеру. «Это хорошо. Ты защищал господина, это правильно». И он вернулся в харчевню. Инспектора и господина Секки я нагнал у площади. «Вы проголодались?» — обернулся ко мне Секки Осаму. «Я видел, как вы пускали слюни у харчевни. Можете отлучиться и перекусить. Потом вернитесь сюда. Если нас не будет, не беспокойтесь. Мы сами вас найдем». «Благодарю, Секки-сан». Несясь обратно, я обратил внимание, что разительные изменения не затронули большой дом с крестом на крыше. Храм Кириситан выглядел так же, как и во время нашего первого визита в Фукугахаму. Добротные стены без окон, двери закрыты, в дом никто не заходил и не выходил из него. Пока Бога не тронешь, он не проклянет. В харчевне я последовал совету Камбуна. Жареная утка на вкус оказалась восхитительной. Впрочем, мне не с чем было сравнивать. Раньше я никогда не пробовал мясо. Ну да, утка – птица. Все равно не пробовал. Мама говорила, в детстве, после тяжелой болезни, мне давали мясной бульон. Это помогло. Я быстро окреп. Сам я этого не помнил. Третье. Они не боятся, что ты их выдашь? На площади, по левую сторону полосы, менее чем в двух дзё от нее, шумная компания окружила самурая в полном боевом облачении. Самурай был великаном. Он возвышался над толпой, словно демон преисподней, готовый растерзать зевак голыми руками. Подойдя ближе, я увидел, что это вовсе не самурай, а воинский доспех, укрепленный на шесте. Зеваки тыкали в доспех веерами и наперебой обсуждали достоинства и недостатки пластинчатых лад. У каждого имелось на этот счет выстраданное, обоснованное, исключительно верное мнение, противоречащее высказываниям остальных. Пахло дракой. К моему изумлению, меж самураев затесались трое южных варваров, одетых по своей моде. Двое, пожилой и молодой, были во всем черном, как два ворона, с красным вычурным крестом на груди, вероятно, эмблемой их службы или гербом господина. На головах варваров красовались шляпы с круглым верхом и широкими полями. Я впервые видел, чтобы шляпы так богато украшали перьями и пряжками с драгоценными камнями. Третий, толстяк с багровым лицом пьяницы, разоделся, как павлин, а на плечи накинул темно-синий плащ. Вся троица была вооружена длинными прямыми клинками. а на поясах у них висели кинжалы необычной формы. Рукояти длинных клинков были упакованы в корзинки из металлических прутьев. Я вспомнил корзинку, которую плел Мегеру для своей волшебной клюки, и мне стало ясно, что делал Безликий на самом деле. Встретя компанию лесных тенгус носами клювами и руками-крыльями, и то удивился бы меньше. Рядом с варварами бледнело все. Кладбище, превращенное в праздник, улица с полосой, посвященной богам, признание моих достоинств, выказанное камбуном, гром и молния, южные варвары. Вы видели их кожу? У толстяка белее, чем у гейши Акеми. Вы видели их глаза? Это же блюдце, вы видели? Вот не видели, и не надо. Не знаю, послышалось мне, или Мегеру охнул на самом деле. Мегеру! Да, господин. Ты знаешь, кто это? Тот, что постарше, Филипп Уртадо де Мендоса, старший помощник. Мегеру замялся. Судя по его голосу, Безликий с трудом сдерживал слезы. «Нет», — справившись с собой, закончил он. «Уже не помощник. Сейчас он должно быть капитан меча Сантьяго. Помощником Дон Филипп был раньше, когда мечом Сантьяго командовал я. Это было еще при моей жизни, господин». Такого подробного ответа я не ожидал. «Ты о толстяке или о черном?» «О черном, господин. Толстяка я не знаю. Судя по одежде и внешности, он голландец. А второй черный?» «С ним я тоже не знаком. При мне его не было на борту. Полагаю, это лейтенант флота, недавно присланный на корабль из Испании. Очень знатный человек, раз Дон Филипп взял его с собой». «Чьи гербы у них на одежде?» «Вы про крест, господин?» «Это не герб. Это знак ордена Сантьяго. Крест в виде меча». «Это, по-твоему, меч?» «Это меч, господин». «Издевается, что ли?» «Нет, не рискнет». «Хорошо, пусть будет меч. Идем дальше». «Вы позволите обратиться к вам с просьбой, господин?» Голос Мегеру дрожал. «Говори». «Я никогда не просил вас ни о чем. Я не имею на это права. Если вы мне откажете, я приму это как должное. Я...» «Чего ты хочешь?» «Я бы хотел поговорить с этими людьми. С Доном Филиппом и лейтенантом». «Поговорить? Как? Думаешь, они узнают тебя?» «Я не скажу им, кто я. Тот я давно умер. К чему тревожить прах мертвеца? Я представлюсь вашим переводчиком. Все, что они ответят мне, я буду переводить вам слово в слово. Если вы захотите что-то спросить, я переведу и это. Вы только позвольте мне добавлять кое-что от себя. Они все равно не поймут, что сказали вы, а что прибавил я». Предложение Мегеру показалось мне заманчивым. Даже если он и задаст какой-то свой вопрос, это не уронит моего достоинства. Если же он что-то утаит от меня, с другой стороны, откажи я ему в просьбе, так мне и вовсе ничего не удастся узнать. Я огляделся. Господин Цекки с инспектором куда-то исчезли. Слуг за мной они не посылали, значит, какое-то время я мог считать себя свободным. Далеко уходить, конечно, не следует. Рано или поздно я понадоблюсь, и тогда за мной пошлют. «Хорошо, Мегеру, идем». Мы подошли к чучелу в доспехе. Самураи к этому времени разошлись без драки. Нам никто не мешал. Мегеру заговорил с варварами. Я старательно делал вид, что он переводит воронам и павлину мои вопросы. Я же с нетерпением жду ответа. Пока они тараторили свою невнятицу, я глядел на кресты мечи, украшавшие одежду воронов. «Клан Сантарагу», — сказал Мегеру, и прикидывал, как можно орудовать таким мечом. По всему выходило, что никак. Впрочем, если насадить на древко, выйдет неплохая рогатина на кабана. «Я сказал им, кто вы, господин, что вы самурай из службы Карпа и Дракона и никогда раньше не видели варваров. «Ты так им и сказал, варваров?» «Я сказал, жителей других стран. Разве для вас это не одно и то же?» «Продолжай». Они представились. Толстяк Якоб Вандерглост, капитан корабля «Гротмен», принадлежащего Адмиралтейству Амстердама. Дона Филиппа я вам уже назвал. Молодой испанец Рикардо де Лара, лейтенант флота. Я был прав, господин. Он из прекрасной семьи. Касса де Лара, один из знатнейших родов Кастилии. Будьте с ним осторожны. Судя по виду, он забияка. И что он мне сделает, я засмеялся. Убьет? Это будет неравноценный обмен. Я не слишком потеряю в годах, зато выиграю в теле. Он выше и сильнее меня. Представляю, что скажет секретарь Акада, когда я в облике этого Рикардо Дона явлюсь на службу. Черные вороны тоже засмеялись. Они поняли меня? Удивился я. Нет, господин. Они решили, что вам показался смешным их вопрос. Я еще не перевел его вам. Узнав о месте вашей службы, Дон Филипп спросил, не мешает ли вам ваша молодость бороться с кознями дьявола. «Святой Инквизиции нет столь юных монашков», — сказал он, «а если даже и есть, то их берегут для особой работы». Он всегда был похабником, господин. «Козни дьявола?» «Так они называют фукацу, господин. Скажи им, что молодость — недостаток, от которого легко избавиться. Достаточно подождать, и вот ее нет. Здравый же смысл — добродетель, которую не купишь на рынке». Мигеру перевел. Толстяк зашелся хриплым хохотом, хлопая себя ладонями поляшком. Старший ворон улыбнулся, младший положил руку на кинжал. «Дон Филипп говорит, что вы рассудительны не по годам. Он восхищается вашим начальником, который рассмотрел ваш талант под незрелой оболочкой. Вам не стоит обижаться, господин, я не в обиде. Спроси у них, впервые ли они посещают чистую землю?» Они тарахтели долго. Временами я кивал, явно не впопад, и Мигеру подавал мне знаки, сейчас уже заканчиваем. «Не впервые», — наконец повернулся он ко мне. «Вандерглост посещает такие празднества в третий раз, Дон Филипп во второй. Первый раз здесь только Дон Рикардо. Таких, как я, они тоже видели. Я имею в виду Каунай в рыбьих масках». «Слуги дознавателей», — отметил я. «Выходит, праздники, сходные с нынешней Фукугахамой, уже имели место раньше. Мы с господином Секки не первые дознаватели, кто побывал тут со своими слугами. Значит, на праздники всегда приглашают дознавателей из ближайшего города. И все потом молчат о том, что здесь увидели». «Где-то там», — вспомнил я слова инспектора Куросавы, произнесенные им за миг до убийства Тенси, «сидит на лотосе Будда Амида. Делами Фукацу, как бы они ни были скрытны или неприятны, должна заниматься служба Карпа и Дракона. Вдруг Будда разгневается, если я отстраню вас от дела, которое предписано вам изначально. Я решил не рисковать». Похоже, не только инспектор решил не рисковать расположением Будды Амиды. Даже если пришлось рискнуть разглашением тайны, в чем бы она ни заключалась. «Они говорят», — закончил Мигеру, — «что им по душе варварские забавы». «Варварские?» «Жителей других стран, господин. Кроме того, здесь они имеют возможность заключить выгодные контракты. Законы законами, карантины отдельно. А деловые люди всегда найдут общий язык и возможность набить карманы золотом». «Кто их пригласил?» «Министр Фудзивара, господин». «Ты тоже наезжал к нам? При жизни, когда был капитаном?» «Нет, господин. Я ничего не знал о таких связях. Полагаю, ко мне боялись обращаться с подобными предложениями. У меня был скверный характер и быстрая шпага». Я посмотрел на младшего ворона. «По-моему, — сказал я, — у Рикардо Дона тоже скверный характер и быстрый меч. Да, господин, но это совсем другое дело. Спроси у них, не боятся ли они заразиться даром Будды Амиды, подхватить метку злого духа? Мало ли, вернуться на борт, убьют кого-нибудь, а тут раз — Фукацу. Когда Мигеру перевел варварам мой вопрос, они снова разразились громким смехом. Со стороны могло показаться, что мы лучшие друзья. Нет, господин, они не боятся. Дон Филипп сказал, здравомыслящий человек не верит во всякую чепуху. Дьявол, если захочет, найдет нас и в Севилье. Вандерглост добавил, что польза без риска невозможна. А Дон Рикардо... Мигеру замялся. Что Рикардо Дона? Дон Рикардо сказал, что не может упустить шанс показать всяким... Кому? Показать всяким желтым макакам, чего на деле стоит испанский идальго. Не поддавайтесь, господин, он нарочно вас бесит, хочет спровоцировать драку. Молодой ворон глядел на меня с вызовом. Я скорчил самую добродушную гримасу, на какую был способен. Ты долго говорил с ними. О чем ты мне не успел поведать? На кораблях не знают, где они. Команде было сказано, что капитаны плывут на другой корабль карантинной армады. И никто ничего не заподозрил? Догадываются, конечно. Но такие поездки приносят слишком большой доход, чтобы люди рискнули развязать язык. У нас, говорят, золото склеивает губы. Отплыли они на шлюпках, на веслах сидели верные матросы. Затем, ближе к острову, перебрались в ваши лодки. Их ждали, господин. Все было оговорено заранее. Они не боятся, что ты их выдашь? Кому, господин? Его Величеству Карлосу II? Карлосу Одержимому? Его Величество болен подучий. Ему не до мертвецов и их доносов. Адмиралу флота Антонио Гастанетта? Святой Инквизиции? Нет, они меня не боятся. Они спросили, где я так хорошо выучил испанский? В Мадриде, я сказал, на Пласа Майор, еще при жизни. Они сочли это шуткой, славной шуткой. Они смеялись. Я смеялся тоже. А что, это действительно смешно. Тебе трудно называть меня господином? Внезапно спросил я. Трудно, да? Я привык, господин. Мне надо учиться смирению.